Монотонные шаги отвлекают от мыслей. Иначе я бы уже был на месте. В магическом мире для переноса не нужен портал. Не так. Портал не нужен, если тебе доступна вся магия мира. Мне не нужно пропихивать тело в игольное ушко, используя узкий спектр магии. Я могу переместить тело простым желанием. Ведь магия мира и тело однородной структуры, объемной, трехмерной. При переносе в одном слое магии тела нужно разобрать и затем собрать на выходе. Это и есть портал. При переносе в родной среде пересборка не требуется, это простое перемещение объекта. Вроде результат один, но действия разные. В портал я лезть боюсь, а перемещаться безопасно, я это знаю. Тело не разбирается по кусочкам. Сейчас я предпочитаю монотонно шагать по лесу без остановок. Время прибытия для меня не имеет значения, я никуда не тороплюсь. Чем дальше я ухожу, тем отчетливее понимаю, что один из важнейших этапов моей жизни лежит на поляне за моей спиной. Я не могу до конца осознать, что она для меня сделала. Только, что-то мне подсказывает, что это очень важно. Я пока не понимаю, но я постараюсь, я пойму, я должен сам. Я шел долго, очень долго. Всю дорогу я думал, я хотел понять. Мне не хватало маленького кусочка, но без него все рушилось. Нет, не рушилось, даже не распадалось. Без этого кусочка я не мог вернуть демонам душу. Именно про этот кусочек должны знать львы. Только к ним я идти не хочу. Вчера я тут же упал бы в объятия Морфея, чтобы получить информацию. Сегодня это было неважно. Я видел печать на нападавших тварях, это меняло все. Впереди меня располагался темный лес. Я целенаправленно шел к нему. Я догадываюсь, что там увижу, но мне нужно проверить, так сказать, подтвердить предположение. Черта леса была отчетливо видна впереди. Не было никакой разделительной полосы. Просто часть леса скрывалась за серым магическим куполом. Купол и дал название этому месту – темный лес. Если не смотреть магически, никаких отличий не было. Обычный лес продолжался передо мною. Никаких ужасных или уродливых деревьев, никаких монстров или ужасов. Я стоял в 2 метрах от купола, разглядывая это творение. Позади меня раздался шум. «Следишь?» «Да. Мы все переживаем за тебя. Не надо. Я справлюсь. Мне просто нужно время. Ты собираешься туда?» «Не совсем. Вильвы просит тебя ни в коем случае не прикасаться к куполу и тем более не идти в это место. Регрира, ты передала мои слова Вильвам?» «Да. Дословно. Дословно. Молодец. Передай им то же самое повторно. Когда сочту нужным, я с ними свяжусь. Предупреди, чтобы больше не вздумали меня игнорировать, иначе разговор не получится. Не ходи туда. Ты чувствуешь опасность. Лично ты?» «Нет», честно призналась дракона. «Тогда почему мне не стоит туда идти?» «Так просит Вильвы». Я не стал продолжать разговор. Если совсем недавно я сомневался, как поступить, то теперь из принципа сделаю им назло. Почему? Сам не знаю, но я зол на Вильвов. Додумались начать разговор, когда меня чуть не убили. Теперь пусть ждут, моя очередь капризничать. Может, ну его, все к черту. Взять водки побольше да забухать с бойцами, обмывая победу. Поминки с праздником, 2 в 1. Покрутив мысль в голове, я решил ее отбросить. Не сейчас. Сейчас мне нужно другое. Мне нужно занять голову чем-то другим. Остановившись у самого купола, я размышлял минуту. За спиной притихла дракона, затаив дыхание. Зачем ей дышать, ведь она полностью магическое существо. Хотя остальные тоже все из магии, просто создатель так решил. Потому мы и дышим. Прочь из головы мысли. Сосредоточившись, дотрагиваюсь ладонью до купола. На моем лице появляется улыбка. Постояв так несколько минут, я шагнул в темный лес. Ничего в окружающем пространстве не изменилось. Я шел к центру чаще. Мне просто было интересно, как там устроились те, кто попал внутрь. Не думаю, что им там легко, но они живы, я уверен. Просто не могут покинуть это странное место. Я не ошибся. Четыре дома стояли примерно в центре купола. Постройки старые, их давно не ремонтировали. Осмотревшись, замечаю четыре человеческих ауры. Все ауры в одном из домов. Туда стоит зайти. Доски крыльца жалобно скрипят под моим весом. Внутри полумрак, окошки пропускают мало света. При виде меня, три человека и эльф шарахаются в дальний угол. Эльф выставляет вперед нож, остальные держат наготове. Все люди преклонного возраста, два старика и старуха. Эльф молодой, но это внешне. Чего это они так шарахнулись? Запоздало осматриваю себя. Демон с белыми крыльями за спиной, хоть они и сложены, но не заметить сложно. Ну и как теперь контакт налаживать? Принимаю облик обычного человека. Шелковый костюм смотрится не к месту, но другого нет. «День добрый, уважаемые», — первым заговорил я. Но отвечать мне никто не собирался. «У вас, что не принято здороваться? Что тебе нужно от нас, демон?» — заговорил один из стариков. «Мимо шел, дай, думаю, с людьми поздороваюсь. Ты нам зубы не заговаривай, душегуб». «От чего душегуб? Разве я кому вред причинил?» Не найдя, что возразить, дед, насупившись, замолчал. Зато в разговор вступил эльф. «Как вам удалось скрыть свою ауру?» «Это несложно», — отмахнулся я. «Скажите лучше, чего вы в доме сидите в темноте? На улице ведь погода хорошая. Видеть не могу эту улицу», — в сердцах выпалил дед. 30 лет смотрю на этот лес. Метрон, уже седьмой десяток здесь», — кивок в сторону второго деда. «Выйти никак. А ты попробуй. Я думал, вас здесь больше будет». Так было поначалу. Кто сам помер, кто руки с тоски наложил. Новые последние годы больше не появляются, лес стороной обходит. Вот и доживаем потихоньку. Хорошо Лираль сюда попал, хоть пропитание нам добывает. Иначе ягоды просто в горло не лезли, принялся пояснять дед. Ладно, предлагаю на улицу пойти, накормлю вас нормальной едой. На меня смотрели с недоверием, но я не стал настаивать. Просто вышел из дома. Перед крыльцом создаю стол и стулья. На стол телепортирую продукты. Представляю, как они здесь питаются. Одежда, сплошные обноски. Нужно что-то подобрать для них. Отдаю поручение моим горцам по-быстрому прикупить нужное количество и притащить в условное место для переноса сюда. Мой портал работает, купол ему не помеха. Точнее не портал, а перенос, он более эффективен. Местные обитатели выходили из дома, удивленно глядя на мои приготовления. Разговорчивый старик недоверчиво обратился ко мне. «Небось, душу взамен попросишь, искуситель». Его глаза, как и всех остальных, не отрывались от стола с едой. Меня его опасения лишь рассмешили. «Ты удивишься, старик, но мне ничего от вас не нужно. Скоро для вас пришлют новую одежду. С чего вдруг такая доброта, демон?» Не поверил в мой альтруизм старик. Ты не поверишь, но мне это ничего не стоит. Просто решил сделать людям приятное. Кто не хочет, можете не есть, я не настаиваю. Доказывать что-либо я не собирался. К тому же только сейчас, глядя на продукты, почувствовал, что сильно проголодался. Усевшись на стул, я отрезал себе ломоть ветчины и хлеба. Как приятно впиваться в мясо зубами. Не зарычал от удовольствия, только чтобы не пугать здешних обитателей еще больше. Четверка продержалась недолго. Через 2 минуты все накинулись на угощение. Думаю, что кулинарными изысками их здесь никто не баловал. «Не наедайтесь, сейчас повар горячее приготовит», — предупредил я. Местные принялись удивленно смотреть по сторонам в поисках повара. «Повара здесь нет, он в столице». Еда будет доставлена прямо сюда. Здесь не работают порталы, не очень уверенно заявил эльф. Я решил не спорить. Как ты сюда попал? Неужели заблудился? Поддел я эльфа. Нет, меня сюда предательски закинули, чтобы избавиться. Кому-то сильно насолил. Влюбился в дочь влиятельного эльфа. Она тебя тоже любила. Она меня до сих пор любит, уверенно заявил Лираль. Ты давно здесь? 2-й месяц. Тогда не все потеряно, ты можешь нас отсюда вытащить, с надеждой спросил эльф. Все за столом уставились на меня с надеждой. Не знаю, Не стал врать я, хотя более чем уверен, что могу их отсюда вытащить. Обитатели леса дальше жевали молча. Мне поверили, ждали горячего. Повар не подвел, уже через полчаса подали суп. От вида появляющихся мисок, лицо эльфа удивленно вытянулось, но он ничего не стал спрашивать. Накормив людей, я перенес сюда новую одежду для них. Спросил, не нуждаются ли они в чем-то еще. От радости они не знали, что придумать, но обещали подумать. Зато эльф сразу затребовал инструменты и оружие. С изделиями из металла здесь было туго, оно и понятно. Я попросил сформировать полный список до завтра. Еды оставался полный стол, думаю, скучать они не будут. Сказав, что мне нужно отдохнуть, попросил не тревожить до утра. Затем, создав в воздухе кресло, удобно в нем устроился. Можно приступать к задуманному. Ныряю в виртуал, в уровень темного леса. Здесь все привычно, не то, что у Харпана. Вокруг все пространство серого цвета. Впервые такое встречаю, но это никакое не отклонение. Я догадываюсь о природе купола, осталось наладить контакт, если получится. На мои призывы никто не откликается. Странно, я ожидал большего. Не должен я ошибаться. Только, как тебя выманить? Придется пробовать разные варианты. Спешить мне некуда, ускоряться незачем. Попробую. Для начала я просто говорил. Потом звал, затем пытался сканировать пространство вокруг, все безрезультатно. Я не следил за временем, это не имело значения. Я должен утвердиться в своей правоте, тогда можно спасать этот мир, если нужно. Я понимаю, что этого хотят вильвы, но не уверен, что это нужно делать. Через очень продолжительное время, испробовал всевозможные способы, я от скуки запустил привычную рыбку. Конечно, клюнуть себя за нос я не позволил, но пусть плавает рядом. Странно, но это оказался очень эффективный ход. Я почувствовал поблизости чье-то присутствие. Кто-то наблюдал за рыбкой. Смутная догадка посетила меня. Я создал рядом птичку. Присутствие не пропало, даже немного усилилось. Наигравшись с иллюзиями, я развеял их. «Покажи, что ты умеешь», — обратился я в пустоту, подкрепляя слова мыслеобразами. Типа два человека запускают рыбку по очереди, каждый свою. Это принесло результат. Рыбки не было, зато рядом со мной пробежала ящерица. Я создал чайку. В ответ появился дятел. Так шаг за шагом налаживался контакт. Просто он еще очень маленький и всего боится. Я провел в виртуале много дней, пока наладил настоящий контакт. Разум, управляющий темным лесом, был словно маленький ребенок, которым никто не занимался. Я все понял правильно. Чтобы его обучить, нужно очень много времени. Мне просто лень так долго этим заниматься. К тому же я не знал, оставлю я это место или придется восстановить статус-кво. Для себя я представил разум темного леса маленьким мальчиком. Так было легче общаться. Я пытался ему доказать, что если выпускать отсюда игрушки, то станут приходить новые. Не сразу, конечно, но придут. Я надеюсь, что малыш меня понял. Добившись, чего хотел, я вынырнул из виртуала. Мое тело лежало в кресле. Поблизости сидели обитатели леса. При моем пробуждении дед толкнул локтем задремавшую бабку. Теперь все смотрели на меня. «Всем привет», — улыбнулся я. «Мы тебя это, разбудить хотели, но Лираль не разрешил», — сообщил дед. «Сказал, что так надо, а то нам боязно стало, почитай неделю в себя не приходишь». «Так надо, отец», — успокоил я старика. «Что у нас с едой? Так ты уснул и все. Кончились разносолы». «Да, это я о вас не подумал. Сейчас все исправим. Будет нам», — я присмотрелся. «Какое сейчас время суток, хороший ужин». Действительно не подумал я организовать постоянную поставку продуктов сюда. Нужно исправлять такое упущение. Вызваниваю повара с наказом обеспечить трехразовое питание обитателям леса. Для связи будут использоваться болталки. Портал открою прямо в избу. Вдруг дождь на улице, не мокнуть же продуктом. Как пользоваться болталкой знал только эльф, остальных пришлось учить. Только эльф, схватив болталку, первым делом кинулся звонить своей возлюбленной. «Мне не жалко, заодно проверим, как она его любит. Старикам я тоже решил помочь». Связал их по болталке со священником из города поблизости от их деревень. Пускай разыскивает родню. Те, кто попал сюда в детстве, помнили немного, а говорливый дедок вполне мог отыскать кого-то. Будет чем заняться людям, на досуге. Тем более других занятий у них теперь нет. Эльф вернулся мрачный. Проверил свои чувства на прочность. Да, разлюбила. Нет, обвинила в предательстве, сказала, что я бессовестный лгун, что ее отец не мог меня закинуть в темный лес. Мне очень жаль, искренне посочувствовал я парню. Я собираюсь в ту сторону, могу подтвердить на словах твоей девушки, что ты здесь. Не надо. Она должна была поверить мне. Он был прав. Любовь начинается с доверия. Сейчас последняя надежда парня была безжалостным образом втоптана в грязь. Мне жаль, на самом деле, искренне жаль. Тут же нахлынули мысли об Эльмирине. Она бы мне поверила. Конечно, да, я не могу представить другого. Сейчас уже не могу. Ничего плохого о ней, ни за что. Подожди, может, еще все обойдется. Лираль, насупившись, замолчал. Ему нужно время, чтобы подумать. Время залечивает раны. Я знал это по себе. Сегодня я уже легче переносил недавние события. Комок в горле остался, но я могу пробовать глотать. Эльмирина осталась на поляне, укрытая куполом. С ее телом ничего не произойдет, пока я не вернусь. Я обязательно вернусь. Я еще не придумал, что сделать с телом. Есть мысли, но нужно немного деталей. Ужину все обрадовались. Я был ужасно голоден. Повар, как всегда, постарался на славу. Все было вкусно, в большом количестве. Чтобы порадовать стариков, я телепортировал сюда ящик водки. Пусть накатит. Думаю, спиваться не станут. Эльфу, если что, тоже не помешает накатить. Пока в ход не пошел алкоголь, я попросил список необходимого. Список оказался длинным, но ничего лишнего они не просили. Все действительно нужное для выживания. Отправляю заявку в город, чтобы собрали быстрее. Я хочу утром двигаться дальше. У меня впереди еще одно дело, прежде чем отправлюсь к Вильвам. Я уже знаю, что мне не нужно спать, мне нужно на остров. Там мне предстоит принять решение. Причем принять самому. Вильвы не смогут мне подсказать, как поступить. Я должен понять сам, понять, чего ждал от этого мира Создатель, ни больше, ни меньше. Та еще задачка. Могу я ничего не делать? Могу, возможно, это будет наилучшим выходом, но я еще не решил. Как все сложно. Чем больше ты узнаешь, тем сложнее становится жизнь. Всю ночь я провел в виртуале. Я творил и разрушал, снова творил и развеивал свои творения. Ни один из вариантов мне не нравился. Чего-то не хватало. Какой-то мелочи, но без нее памятник моей девушке будет выглядеть безжизненно. Я хотел, чтобы она жила. Через какое-то время я перестал разрушать свои заготовки, я создавал следующую, ставя все в ряд. Заготовок получилось много, но ни одна не нравилась мне полностью. В каждой из них не хватало какой-либо детали. Я придумаю, я потом добавлю, нужно лишь время. Утром после завтрака попросил местных обитателей проводить меня до купола. Шли медленно, старики уже давно потеряли форму. Хорошее питание, общение с внешним миром, должны сказаться на их здоровье в лучшую сторону. Подумав об общении, оставляю им десяток болталок, на случай, если сюда еще кто-то попадет. Меняю заклинание, чтобы болталки после смерти стариков можно было привязать к другой ауре. Работа болталок на этом пятачке будет бесплатной, пока существует купол. Соответствующие проверки добавил в базовые станции. Вроде всем обеспечил невольных пленников темного леса. Обеспечил, но не стал выводить отсюда. Ведь могу вывести их легким движением руки. Почему не поступаю так? Потому, что их здесь мало, старикам пойти даже некуда, но не это главное. Я хочу, чтобы они вышли сами. Не зря я много времени убеждал его, что игрушки нужно отпускать. Не сразу, но я уверен, что это произойдет. Только нельзя испортить его представление о мире. Об этом я хочу попросить пленников на прощание. До купола оставалось несколько шагов, когда я остановился. Кто из вас видит купол? В ответ лишь отдышка стариков и недоуменный взгляд эльфа. Понятно, никто из них ничего не видит. Это не очень хорошо, но не беда. Как именно вас отсюда не пропускает поле? Оно рядом, спросил эльф. Три шага перед тобою. Эльф спокойно пошел вперед. Его движения при соприкосновении с полем стали замедляться, словно он пытался шагать в толстую стену поролона, не причиняя вреда, эдакое мягкое удержание. Ну что же, подобного стоило от него ожидать. У меня к вам просьба. Я хочу, чтобы вы отсюда вышли сами. Выйдешь тут, проворчал старик. С запозданием понимаю, что даже не узнал его имени. Хотя, какая теперь разница? Выйдите, все выйдете, если сделаете, как я скажу. Приходите к куполу ежедневно, в любое место, которое для вас удобнее. Дотрагивайтесь до него рукой и говорите, не нужно вслух. Про себя говорите, словно с ребенком общаетесь, с маленьким несмышленым ребенком. Не думаю, что сразу, но через время он вас выпустит. Когда это произойдет, прошу вас вернуться обратно через время, хотя бы через час или два. Поговорите с ним еще, он вас выпустит снова. Раз за разом увеличивайте время отсутствия. Думаю, пройдет немного времени и купол исчезнет совсем. Куда он денется? Спросил эльф. Он трансформируется, когда малыш подрастет. Только для этого с ним надо заниматься. К сожалению, у меня нет столько свободного времени, но я постараюсь помочь. Есть у меня одна идея. Ты уйдешь? Да. Больше никто не сказал ни слова. Лираль, подойдя к куполу, оперся на него рукой. На лице эльфа было странное выражение недоверия и грусти. Понимаю тебя, парень, может, малыш тоже поймет. Старики тоже прикоснулись к куполу, пытаясь уловить отклик. Только не разочаруйтесь, подумал я. Отклика не будет еще долго. Двигаюсь в обратном направлении, чтобы стать невидимым. Не стоит пленникам видеть, что я спокойно прохожу эту преграду. Я обязательно поговорю с малышом. Ведь мне для этого не нужно сюда приходить, достаточно скользнуть на его уровень. Только нехватка времени наталкивает на очевидное решение. Нужно найти способ, чтобы маги с разных уровней могли общаться. Обязательно нужно этим заняться. За такими размышлениями, сам того не замечая, я покинул пределы купола. Меня он даже не пытался остановить, или попросту не мог. Ничего вокруг не изменилось. Только если я не ошибся с направлением, я сейчас в другом лесу. Ну что же, здравствуй, светлый лес. Почему его так назвали эльфы, еще только предстоит выяснить. Я здесь не для того, однако всякое случается, вдруг пойму. Глава 16. Светлый лес. Шагать по лесу было легко. Я отключился от дурных мыслей. Невидимость решил не снимать. Незачем тревожить эльфийскую стражу. Правда, пока никого не было, но это из-за направления. Никто не ждет нарушителей границы со стороны темного леса. Если подумать, какой я нарушитель, у меня даже приглашение есть. Советник просил предупредить его о моем появлении. Пожалуй, так будет правильно, не стоит пугать остроухих. Не сильно отвлекаю от дел, советник. Серый, не сильно. Для тебя найдется время. Я хотел сообщить, что направляюсь к вам во дворец. Айрил на несколько секунд задумался. Ты сейчас где? Шагаю по вашему лесу. Это невозможно. Хотя после твоей выходки с отрядом Шуланера, я перестаю удивляться твоим поступкам. С моей стороны нет никаких выходок. Спорный вопрос, но оставим его на потом. Через сколько времени ты будешь во дворце? Я иду не торопясь, к утру буду. Надеюсь, времени хватит, чтобы подготовиться. Более чем. Только если тебя заметят стражи, свяжись сразу со мной, я отдам распоряжение, чтобы тебя пропустили. Не заметит. Ты настолько самонадеян. На тебя это не похоже, хотя наоборот очень даже похоже. С тобой все не как с людьми. Так может, я не человек. Мне стало смешно. Может, с тобой все может. Ладно, пойду, предупрежу королеву. Увидимся утром. Советник, куда мне идти во дворце? В тронный зал, конечно. 12 утра, будет удобно. Я же сказал, что да. Я буду в это время у дверей тронного зала. Ждите меня там. Только предупредите стражу, чтобы не совершали необдуманных поступков. Предупрежу непременно, усмехнулся советник. В том, что успею к нужному времени, я не сомневался. Шагнуть в нужную точку теперь для меня не проблема. Может, сходить в банк, на плато, поработаю, а завтра сюда. Я отбросил эту мысль. Не то настроение. Закончу с тем, что задумал, сразу вклинюсь в работу. Информация о битве быстро распространилась среди людей. Причем не только моих людей. Меня никто больше не беспокоил. Даже их тир с Миркушем затихли где-то поблизости. Все работало без моего участия, причем ребята справлялись. Я видел сообщения, все происходило, жизнь не остановилась, зря я волновался. Все, что необходимо, отстранить меня от дел. Сейчас я самоустранился, но мои начинания продолжают жить. Это хорошо, мне практически не придется вмешиваться. Нужно обозначить направление, остальное мои соратники сделают сами. Понимание, что все хорошо, принесло некоторое успокоение. Я шагал по лесу, с хорошими светлыми мыслями. Где-то поблизости мелькали эльфы. Думаю, советник всполошил всех известием о нарушителе. В невидимости они меня никак не заметят. Если только следы. Я не такой хороший следопыт. Замести следы, так, чтобы их не заметили эльфы в лесу, я не смогу. Значит, меня скоро обнаружат. Усложним задачу остроухим. Приподнявшись над землей на полметра, я продолжаю шагать. Теперь следов моего присутствия в лесу нет вообще. Ближе к вечеру, когда суета эльфов осталась далеко позади, я решил сделать привал. Походное жилище зависло над лесом. Ужин, ванна, удобное кресло. Купол пропускает ветер, мне так хочется сегодня. Ветер ерошит мои волосы, он почему-то теплый, не обжигает. Мой взгляд охватывает бескрайние просторы леса. Почему эльфы называют его светлым? Что за магия скрыта в этом лесу? Я ничего не почувствовал. Обычный лес. Может, в центре, возле дворца есть что-то необычное? Ответа у меня нет. Можно спросить у эльфов, но не уверен, что получу ответ. На самом деле это для меня не важно. Я здесь лишь ради одной цели – пристроить Бархузов. Не стоит ждать, пока котов снова отловит. Я хочу, чтобы эльфы восприняли их, как друзей. Тем более сохранение редких животных есть благое дело. Хоть что-то хорошее сделаю для этого мира. Передвигаться по ночному лесу было непривычно, зато интересно. Мое ночное зрение работало безукоризненно. Оно и раньше было хорошим. Теперь, после полной трансформации организма, оно стало еще лучше. Что во мне изменилось еще? Сколько ни прислушиваюсь к себе, никаких изменений. Нет раздвоения личности, ничего. Только боевая трансформация. Полностью перестроился организм, приобретя боевую трансформацию. В момент нападения твари в сознании появляется желание убивать. Никаких других изменений нет. Это если говорить о моей ипостаси демона. Зато произошли огромные изменения в магическом плане. Я понял очень много во время той битвы. Не совсем во время, но сразу после нее. В корне изменилось восприятие мною окружающего мира. Это меня не пугало. Даже наоборот радовало. Было лишь одно, что меня пугало. Непонятно обострившееся чувство. Я всю жизнь считал себя рациональным, прагматичным человеком, не склонным к сентиментальностям. Сейчас меня переполняют чувства, меня просто корежит местами от переживаний. Все время размышляю над этим. Пока у меня вырисовывается лишь одна версия – магия. Чем больше становится мой уровень доступа к магии, тем сильнее обостряются чувства. типа гормональных всплесков у женщин. Только со мной это делает магия. Других закономерностей я не нахожу. Хорошо это или плохо, я не знаю. Это пугает, не сильно, но иметь непрогнозируемую эмоциональность мне не хочется. Только чувства, к сожалению, не поддаются математическому описанию. Хочу я этого или нет, мне придется с этим жить. Пока не сильно напрягает, дальше посмотрим. Дело близилось к рассвету, а до дворца мне еще топать и топать. Пришлось переместиться в пространстве. Делаю несколько больших перемещений вперед. Количество эльфов на квадратный километр заметно возрастает. Ничего удивительного, все стараются селиться ближе к центру. Еще пара шагов и я в сердце Светлого леса. Поселение, городом назвать это трудно. Во-первых, все жилища растительного происхождения. Нет никаких строений из других материалов. Во-вторых, строения являются частью леса. Словно растительность причудливым образом разрослась, создавая невероятные конструкции. Жилище, строением это определенно нельзя было назвать. С другой стороны, дворец не жилище, скорее место для церемоний и приемов. Потом определюсь, как правильно именовать сие чудо. Эльфов вокруг было много. Только не было никакой суеты, каждый был занят своим делом. Усиленной охраны в связи с моим появлением не наблюдалось. Сомневаюсь, что это так. Значит, неплохо замаскировались. В принципе, какая мне разница, я ведь не воевать, сюда пришел. Пора двигаться внутрь дворца. Осторожно обхожу эльфов. Не хватает еще с кем-то столкнуться. Ага, вот и охрана. В плащах, один из таких был у Эммануэль. Воспоминание неприятно кольнуло, но я задвинул чувство вглубь. Они думают, что невидимы, не стоит разочаровывать охрану. Хотя нет, стоит. Щелкнуть по носу высокомерных эльфов не помешает. Осторожно прохожу между охранников, видимых и нет. Выныривать из невидимости перед носом у охраны не хочу. Укромного места, чтобы сделать это незаметно, нет. На каждом участке наблюдатель. Придется произвести отвлекающий момент. У входа во дворец хлопнула хлопушка, напугав проходившего рядом эльфа. Все охранники, включая невидимых, повернули в ту сторону голову. Секунды хватает мне, чтобы выйти из-за поворота в своем человеческом обличии. Костюм на мне из эльфийского шелка, необычайной оранжевой окраски. Такого в природе попросту не существует. Десяток шагов до дверей в тронный зал. Серый, на прием к королеве. Меня ждут. Ни один мускул не дрогнул на лице охранников. Они синхронно распахнули двери в зал. Один из них громко объявил: «Серый, на прием к ее величеству». Уверен, эльфы были удивлены, но смогли сохранить невозмутимые выражения на лицах. Все, кроме советника. На его лице я заметил замешательство. Может, от того, что я его лучше знал и видел не в первый раз. В пяти шагах перед троном я остановился. Быстрым взглядом скольжу по королеве. На вид немного больше 40. Красивое, гордое лицо, небольшая грудь, как у всех эльфиек, сложная прическа, мудрые, зеленые глаза. У всех эльфов зеленые глаза. Крона на голове из цветов, словно живой венок. Очень красиво и гармонично. Прямая спина, руки на подлокотниках, взгляд изучает меня. Спасибо, что нашли минуту времени для встречи со мной, Ваше Величество. Позвольте также выразить восхищение вашей красотой, наклоняю голову в небольшом поклоне. Я не вру, королева действительно красива, немного холодна, но, несомненно, красива. Что привело тебя ко мне, Серый? Есть разговор. Говори, я готова тебя выслушать. Я бы хотел поговорить наедине, наверное. Это не очень прилично требовать такое, возможно, даже нагло. Я не знаком с этикетом эльфийского двора, мне можно. Бровь королевы выгнулась в легком изумлении. Среди придворных эльфов пошел возмущенный шепот. Похоже, я наглею. Мне говорили, что ты странный, задумчиво проговорила королева, раздумывая, как поступить. Я решил промолчать. Не стоит мешать ее размышлениям своими рассуждениями, насколько я необычен, или наоборот доказывать, что я самый простой парень. Передо мной не люди, эльфы. По идее об их психологии и традициях я толком ничего не знаю. Блок знаний из головы Сайроса – мелочь. Личное общение с представителями их расы минимально, чтобы сделать точные выводы. Речь идет о территории темного леса. Нет, эта тема более не актуальна. Что изменилось? Заинтересовалась королева. Я получил похожий участок в другом месте, на более выгодных условиях. Не знала о существовании подобных мест. Не просветишь, где это? Теперь настала моя очередь задуматься, стоит говорить или нет. С другой стороны, когда-то нужно выводить Заречье из изоляции. Создатель этого мира не планировал таким образом отделять кусок земли. В Заречье. В зале наступила звенящая тишина. Мне показалось, что эльфы перестали дышать. Понимаю, ну вы же знали, что я странный. Небось, стройте планы, как захапать себе там территорию побольше, засадить лесом, вырастить дворцы. О, это мысль. Ты не шутишь, поняла по моему лицу королева. Я не стал ничего говорить. Хорошо, я готова поговорить с тобою наедине. Взмах руки и эльфы собираются покинуть зал. Не здесь. Как вы смотрите на то, чтобы пройтись по парку? Ведь у вас наверняка есть свой парк со скамеечками, с прудиком. Королева готова была изобразить удивление на своем лице, но затем передумала. Нас проводят в парк. Советник и Шуланер прошли вперед, показывая дорогу. Несколько эльфов следовали в отдалении, скорее всего охрана. Я не знал правил этикета, поэтому предложил свою руку королеве, чтобы опереться. К моему удивлению, королева взяла меня под руку. Может, пытается произвести хорошее впечатление, чтобы выторговать местечко в Заречье. Пока я плохо понимаю эльфов. До парка шли недолго. Он располагался с обратной стороны дворца, чего я еще должен был ожидать. Так устроены практически все дворцы, все логично и рационально. Эльфийский парк был выше всяких похвал. Я мог сразу сказать, люди создать такое не могут. Тут нужно другое мышление, не больше, не меньше. Все гармонично и очень красиво. Советник с охранником удалились. Мы остались вдвоем, это, если бы я обладал обычным зрением. На самом деле рядом притаились 5 эльфов. Пускай, они ничего не услышат, если не умеют читать по губам. Скажите, ваши подданные обучены читать по губам? Спросил я у королевы. Странный вопрос. Почему вы спросили об этом? Рядом 5 эльфов, которые следят за нами. Я могу поставить защитный полог, но если они умеют читать по губам, вы меня удивляете. Я знала о 4. По-моему, в курс их подготовки входит чтение по губам, с улыбкой заявила королева. Как поступим? Есть одно место, где нас не потревожат. Только туда нужно отправиться порталом. Охрана его непременно отследит. Вы можете мне его показать. Даже проще, отправьте туда порталом маленький предмет. Например, небольшой камешек, вот этот, поднимаю с земли маленький камень. Ставлю на него метку и вкладываю в ладонь королевы. Накройте его руками. Такой маленький всплеск ваши люди точно не отследят. Маленький портал в руках королевы был практически незаметен. Зато я знал, куда нужно направляться. Предупредите охрану, что с вами все в порядке, и вы скоро вернетесь. Я удалюсь с Серым по делам. Ничего не предпринимайте, мы скоро вернемся. Королева посмотрела на меня. Я взял ее за руку и шагнул в заветное место. Небольшой прудик в чаще леса, склонившееся над водой дерево, очень уютное место. Сканирую окрестности, никого поблизости. На всякий случай ставлю полог. «Как ты это сделал?» – удивленно спрашивает королева. «Вы о чем? Как ты нас перенес сюда?» «Не переживайте, вы не сможете повторить. Это другая магия. Не хочешь раскрывать секрет?» «Понимаю», – усмехнулась королева. «Как твое имя?» «Что?» – переспросила от неожиданности королева. «Имя? Твое имя? Мелисандра. Мы уже на «ты». Ты первое начало. Это от неожиданности. Итак, о чем ты хотел поговорить? Сколько тебе лет? Ты знаешь, что неприлично спрашивать возраст у женщины. Если мы уединились для этого, можем вернуться обратно». Она была красива в своем возмущении. Столько высокомерности, гордость, уверенность в правоте, право повелевать. Но мне для разговора не нужна королева, мне нужна женщина, королева. Мелисандра, от того, насколько ты готова быть откровенной, зависит исход нашего разговора. Я ждал, предоставив ей время для выбора. Если она королева, должна решить правильно. 284, твердым голосом сообщила она. Я думал, что она постарше. В столь молодом возрасте, наверное, сложно управлять королевством, подумал я. Ты еще молода для управления королевством. Справляешься. Приходится. Внешний вид постарше, для солидности. Да, как ты догадался. Я знал одну женщину, которая поступала также в интересах дела. Правда, потом она оказалась настоящей красавицей. По твоему голосу и взгляду я чувствую, что это грустная история. Да, она погибла. Мне жаль. Как ты относишься к свободе, Мелисандра? Как и любой эльф, свобода неприкосновенна. У вас есть бархузы, которым надели ошейники. Как насчет их свободы? Вот ты о чем. Это разные вещи. Мы заботимся о них в целях безопасности. Ошейник не позволяет им покидать наш лес. В лесу им ничего не грозит. За пределами леса их могут захватить. Как пытались захватить моих бархузов ваши люди. Мне докладывали об этом. Бархузы не могут быть твоими. Это дикие животные, без ошейника они опасны. Разве ты не знаешь, что их называют убийцами магов? Зачем вам заботиться о своих бархузах? Бархузы всегда были частью нашего леса. Мы пытаемся сохранить популяцию, голос королевы был полон уверенности. Все было даже хуже, чем я предполагал. Плохо было, что я не знал, как ей объяснить. Вернее, боялся, что она не поймет. Ты с ними играешь. Серый, я не понимаю твоих вопросов. Бархузы дикие, свободолюбивые животные, не поддающиеся приручению. Я позову сюда своих друзей. Ты только не пугайся. Сосредоточившись, я позвал бархузов. С их здоровьем уже все в порядке. Правда, дом они до сих пор не покидали. Потребовался жестокий урок, чтобы они стали меня полностью слушать. Звать пришлось с полминуты. Я уже думал шагнуть в дом и притащить их сюда, когда коты соизволили появиться. Настороженно оглядываясь по сторонам, они нерешительно шли ко мне. Мелисандра в испуге сжала мою руку. «Не бойтесь, когда зову я, приходить можно и даже нужно. Знакомитесь, ребята, это Мелисандра. Она типа здешняя королева, но из нее может, будет толк, когда подрастет. Не пугайтесь, она не злая. Это типа имидж такой, королева укоризненно на меня посмотрела. Коты, осмотревшись, подошли ко мне. Я принялся их гладить. Коты терлись об меня и довольно урчали. Понятное дело, соскучились. Ребята в этот лес без моего разрешения не лапой. Здесь пока не готовы к встрече с вами, понятно. Коты меня понимали, я это прекрасно чувствовал. Взяв руку эльфийки, я положил ее на голову кота. Не бойся, погладь, он добрый. Рука королевы слегка дрожала, но она принялась осторожно гладить мяво. Постепенно все успокоились. Королева перестала бояться. Мур тоже был не против, чтобы его погладили. Через десяток минут Мелисандра гладила довольно урчащих котов.